что становится страшно, как я буду жить на белом свете. В школе за сочинение я всегда получала 5 с минусом. 5 за само сочинение, а минус за сумбур мыслей. Так трудно разобрать, что главное, а что второстепенное или совсем не имеет значения. Я решила написать о себе и своих друзьях, как мы искали свое место в жизни, терпя поражение, а порой побеждая как-то неожиданно. А Даниил даже ничего не искал и вроде не заблуждался. Как решил еще мальчиком, что станет моряком, так и стал им. А ведь он, наверное, гений, и я подозреваю, что сам он всегда знал об этом. Но им овладела идея доказать свою любовь к отцу тем, что он повторит его профессию. Наверное, я начну писать об одном, а напишу совсем о другом. Ничего не поделаешь. Только садишься за стол, как что-то оказывается сильнее тебя. Итак, мы окончили среднюю школу. Время действия – конец 70-х годов 20 века. Место действия – Москва, откуда виден весь мир, как с горки. Здравствуйте! Это я, Владлена Гусева, слесарь-наладчик. Вот жила я, ни о чем особенно не задумываясь. Играла, училась, дружила, дралась, росла. Очень любила кино и театр. Любила читать, особенно фантастику. Никак не могла выбрать, куда пойти учиться. Мне и журналисткой хотелось быть, и врачом. Можно плавать на одном корабле с Даном. И ученым-генетиком, или биофизиком, и космонавтом, чтоб полететь на Луну. Уже в 10 классе была, а все не нашла свое настоящее призвание. Слишком во мне много детского, не по летам. Впервые я села и подумала по-взрослому, может, тогда у меня и детство кончилось, когда случайно услышала одну папину фразу. Очень она меня ошеломила, эта горькая-пригорькая фраза. До того мне стало стыдно и совестно. Вот как это произошло. Я пришла с концерта, вся под впечатлением музыки. Отперла своим ключом дверь, захожу и поняла еще в передней. Папа с мамой не то что ссорятся. Они никогда не ссорятся, как все люди, но разговаривают такими враждебными холодными голосами, будто они не муж и жена, а враги. Переносить этого не могу. Я тогда даже подумала, а не походить ли мне еще по улицам? Но у меня были уроки, выпускной класс, и я проскользнула на кухню, чтобы поставить чайник на плиту. Мы все большие чаевники, и за вечер несколько раз пьем чай. То один поставит чайник, то другой, а с ним за компанию, и все остальные выпьют по чашечке. Я стала накрывать на стол в нашей светлой и яркой кухоньке, даже не сняв нового платья. Я так была переполнена песнями, музыкой и радостью, и так боялась, что это уйдет, «Хоть бы они помирились!» — подумала я с досадой. Но ведь мирятся после доброй ссоры или драки, а они никогда не ссорятся. Просто у них психологическая несовместимость, как сказал мой старший брат Валерий. Он из-за этой психологической несовместимости ушел от нас, как только получил однокомнатную квартиру. И сейчас живет один. А как только он ушел, папа занял его комнату и обставил ее, как того требует его индивидуальность. Я хотела позвать папу с мамой пить чай, но не успела. Меня обожгло, как огнем,